Видя, что дело идет прахом, Иван Алексеевич перестал возиться с мужиками и возложил свою последнюю надежду на сыновей. Из России он привез первенца Александра, а уже здесь, в Сибири, произвел на свет еще пятерых, мечтая со временем превратить их в обещанных царю фермеров. Он уже представлял, как на сибирских холмах поднимутся новые дома, поставленные по бережно хранящемуся проекту, как побегут от них на все четыре стороны наезженные дороги, и освобожденное крестьянство тогда, может быть, потянется со всей России в самые глухие углы этой большой и вольной земли. Иван Алексеевич стал приглядывать место под будущую усадьбу для второго сына Петра, и уж было невесту ему присмотрел в Исаульском купеческом доме, как сын вдруг взбунтовался, заявив, что желает учиться в духовной академии, и что никогда не верил и не верит, будто устремлениями отца можно что-то изменить на этом свете. Иван Алексеевич вначале оторопел, а потом сказал, как отрезал: «Не пущу». Младшие сыновья смотрели на это и помалкивали, каждый мотая себе на ус. Недолго раздумывая, Петр, вопреки воле отца, принял постриг, надел рясу и уже через год отправился в Московскую академию, только уже под именем Даниила. И снова некоторое время Иван Алексеевич ходил оглушенным, как после побоища на кровавом овраге, пока не смирился и не взялся за третьего по счету сына, Михаила. Тот казался Ивану Алексеевичу покладистым и спокойным, однако, когда речь зашла о деньгах на строительство новой усадьбы, Михаил потребовал отдать ему долю наследства, причитающуюся Петру, а на эту долю уже претендовал старший Александр, намереваясь купить племенных маток донской породы. Короче, возник спор, и поскольку никто не хотел уступать, Иван Алексеевич наложил вето на долю Петра Даниила. Обиженный Михаил бросил все и уехал в Омск, где поступил в военное училище. А спустя 2 года, когда четвертый сын, Алексей, закончив гимназию и для порядка испросив позволение отца, нанялся простым матросом на торговый корабль, Иван Алексеевич уже более не мечтал и не уговаривал сыновей строить новые фермы. «Хоть бы дома остались», — утешался он надеждой, — «всем бы и места хватило, и занятий нашлось». Пятый сын, Всеволод, с младенчества ласковый, как котенок, и потому избалованный, вовсе не хотел покидать отцовского дома и едва закончил 6-й класс гимназии. Иван Алексеевич не стал настаивать на дальнейшей учебе, видя, как сын тянется к лошадям. Отец приставил его к конному заводу и, наконец, вздохнул облегченно. Александр со Всеволодом взялись за дело расторопно и круто, а на подходе был уже последыш Николай, в 18 лет заговоривший о женитьбе. В другое время старый барин о таком и слушать бы не пожелал, и не только потому, что рановато. Смущал выбор Николая, дочка бывшего крепостного Прошки Греха, лентяя несусветного, когда-то самовольно приставшего к обозу, из тех мужиков, что провожали барина с воронежских земель в далекий и неведомый путь. Прошка и в Сибири сапог никогда не носил, и от перемены места жительства работящим не стал, а больше отирался возле барской усадьбы, спасаясь дармовщиной или паденщиной. И многочисленных своих дочерей присылал то полы мыть, то на кухню или постирать. Здесь Николай и нашел себе невесту, Любушку, тихую и славную девушку. «Но яблоко-то от яблони недалеко падает», — размышлял старый барин. «Уж больно рот худой». В другой раз Иван Алексеевич показал бы жениху, где раки зимуют. Однако сейчас терпел, лишнего слова поперек сказать боялся. Ну, как и Николай, взлегнет и, задрав хвост, умчится, бог весть куда, из-под отеческого крова. Ладно, пусть хоть черта лысого берет, лишь бы дома остался, и так уж трое мыкается по свету. Незадолго до смерти он все чаще и чаще перелистывал истертые и оттого распухшие листы своего прожекта, читал в каких-то местах и, тяжело вздохнув, задумывался так, что незаметно засыпал, сидя, отворив нижнюю челюсть, как старый изъезженный конь, и ниточка слюны бежала на желтые страницы.